Новогодняя ночь. Вечером 31 декабря 1919 года я был у Александра Михайловича Драгомирова. Драгомиров Александр Михайлович, генерал, участник Первой мировой войны, командующий армией, после Октябрьской революции уехал на Дон к генералам Алексееву и Корнилову, формировавшим Белую добровольческую армию. Являлся одним из заместителей председателя особого совещания при ее верховном руководителе. После смерти генерала Алексеева стал председателем особого совещания, превратившегося в правительство при главкоме всеми силами Юга России, генерале Деникине. Мы сидели с ним вдвоем в его вагоне, в его поезде. Поезд стоял в порту в Одессе. Днем из окон было видно море, дальше поезду некуда было идти. Он сказал: «Я все-таки убежден, что сопротивление начнется. Сейчас есть еще кое-что, но когда останется только смерть в бою или смерть в воде, будет вспышка энергии. Сейчас вся масса хочет одного — уходить, но когда некуда будет уходить, неужели же не проснется решимость? Вы как думаете?» «Я все надеюсь, что еще здесь начнется, потому что и здесь ведь уже некуда уходить. Ведь вся эта масса, что сюда отступает, она же не сядет на пароходы и в Крым не попадет, следовательно, ей придется выбирать между боем и морем. Беда только в том, что здесь совсем не то делается, что нужно». «Вы думали, когда мы вышли из Киева, что будем сидеть с вами в порту в Одессе?» «Нет, я почему-то думал, что мы задержимся около Казатина. Но я понял положение, когда мы получили в якутском полку приказ. Это было, кажется, где-то около Фастова. Я тогда же развил своим молодым друзьям так называемую крымскую теорию». «Это что?» «Крымская теория — это реставрация до екатерининских времен. Сидел же хан столетия в Крыму. Благодаря перекопу взять его нельзя было, а жил он набегами. Он добывал себе набегами ясырь, то есть живой товар пленных, а мы, засев в Крыму, будем делать набеги за хлебом. Впрочем, и ясырь будем брать для пополнений. Вы уезжаете в Севастополь?» «Я каждый день уезжаю, но пока что еще не уехал, потому что пароход все задерживается. Здесь я ничем не могу помочь. Скорее, я только мешаю. Я легко могу прослыть центром каких-нибудь интриг, чего я вовсе не желаю. Главноначальствующий областью без области. Фигура неудобная. Ну, а скажите, очень ругают?» «Вас?» «Ругают, конечно. При этих обстоятельствах это неизбежно. Одни бронят вас за то, что допустили погромы, а другие за то, что вы не позволяли бить жидов. Конечно, вы взяли миллионы за последние». «Неужели это говорят?» «Говорят. Вас это удивляет? А я привык. Меня столько раз покупали жиды, немцы, масоны, англичане, что это меня не волнует. Но больше всего, конечно, зла гвардия». «За что? За мой приказ? Он вам известен?» «Да. Вы, покидая область, сдавая командование, благодарите войска, а затем кончаете приблизительно так: не объявляю благодарности, первое, волчанцам за всякие безобразия, а на втором месте стоят в приказе гвардия, которая покрыла позором свои славные знамена грабежами и насилиями над мирным населением». Что-то в этом роде. Александр Михайлович Драгомиров — человек очень добрый, но у него бывают припадки гнева. Так было и сейчас. «Я об этом не могу спокойно говорить. Я с очень близкими людьми перессорился из-за этого. Я пробовал собрать командиров полков, уговаривал, взывал к их совести. Но я чувствую, что не понимают. А я не могу с этим помириться. Я к этой гражданской войне никак не могу приладиться». «Да, я помню. Вы, может быть, забыли, но я помню. Вы мне говорили больше года тому назад еще в Екатеринодаре, что вы тяготитесь гражданской вашей деятельностью, что вы хотели бы делать свое прямое дело, то есть воевать, но что условия войны таковы. Словом, вы сказали тогда, в октябре 1918 года: мне иногда кажется, что нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную». «Половину, не половину, но я и сейчас так думаю. Но как за это взяться? Я отдавал самые строгие приказы. Ничего не помогает, потому что покрывают друг друга. Какие-нибудь особые суды завести? И это пробовал, но все это не то. А мое мнение такое. Вслед за войсками должны двигаться отряды, скажем, особого назначения. 1000 человек на уезд отборных людей или, по крайней мере, в отборных руках. Они должны занимать уезд. Начальник отряда становится начальником уезда. При нем военно-полевой суд. Но трагедия в том, откуда набрать этих отборных. В том-то и дело. Нет, я часто думаю, что без какого-то внутреннего большого процесса все равно ничего не будет. Хоть бы орден какой-нибудь народился, какое-нибудь рыцарское сообщество, которое бы возродило понятие о чести, долге, ну, словом, основные вещи. Ну, что хоть грабить стыдно или религиозно это должно быть движение, словом, это должно быть массовое, большое, психологическое. И будет покаяние от верзями двери. Этим мы отличаемся от Польши. Я убежден, что если на этой равнине, что называется Восточной Европой, если устояли мы, а не поляки, то только благодаря нашей способности каяться. Поляки не раскаяны, они не могут каяться. Ведь, в сущности говоря, у поляков было больше шансов на гегемонию. Они раньше вышли к культуре, потому что ближе к Западу. Но они не раскаяны. Мы говорили, земля наша, но порядка в ней нет. Приходите владеть и княжить нами. А они говорили, «Польска, стой, нерзадем!» Что это значит? Это старинная польская поговорка, которая употреблялась еще в XVI веке, значит, «Польша стоит беспорядком». То есть они не только не хотели каяться во всех своих безобразиях, в вечной своей легкомысленной мазурке, но, так сказать, канонизировали свою анархию. Были отдельные голоса, которые кричали, «Братья, что вы делаете? Губите себя!» На одно мгновение карнавал останавливался, но потом кто-нибудь вспоминал, ведь «Польска, стой, нерзадем!» И тра-да-ра-ра, тра-та-да-да, темпо ди мазурка. И все продолжалось по-старому, пока не промазурили свою королевскую республику, а мы каялись. Набезобразим во всю ширину русской натуры, и потом каемся. Придите владеть и княжить. И приходят, и княжат. И когда оправляемся, укрепляемся, возвеличиваемся, пока опять не расхулиганимся. Волна то сарень на кичку, то волим под царя восточного православного, так и живем и будем жить. Принесли бутылку красного вина. И мы, главноначальствующие областью без области и редактор киевлянина без Киева, чокнулись. В данную минуту мы равно были бывшие люди. И с одинаковым основанием могли пожелать друг другу нового счастья, ибо старое изменило. Как-то случилось, что в эту новогоднюю ночь я был совершенно один. От Александра Михайловича я пришел рано, до Нового года было еще далеко, я пришел к себе и никуда не пошел. Встречать Новый год. При этих обстоятельствах это было бы слишком печально, и я предпочел встречи проводы. Я уселся у изголовья умирающего старого года и читал ему отходную. Где-то на каком-то горном перевале стоит заиндевевший придорожный столб. К этому столбу всегда пробивается умирать старый год. На столбе сидит круг, одинокая птица, воет вьюга, и круг каркает умирающему его дела, добрые и злые. Я чувствовал себя в этом роде, в роли круга. Личное перемешивалось с общим в эту новогоднюю одинокую ночь. Отчего не удалось дело Деникина? Отчего мы здесь, в Одессе? Ведь в сентябре мы были в Орле. Отчего этот страшный тысячеверстный поход, великое отступление орлов от орла? Орлов ли? Взвейтесь, соколы, орлами. Солдатская песня. Я вспомнил свою статью в «Киевлянине» в 2-летнюю годовщину основания добровольческой армии 2 месяца тому назад. Орлы, бойтесь стать коршунами. Орлы победят, но коршуны погибнут. Увы. Орлы не удержались на орлиной высоте, и коршунами летят они на юг, вслед за неизмеримыми обозами с добром, взятым у благодарного населения. Взвейтесь, соколы, ворами, единое неделимое в кривом зеркале действительности. Красные. Грабители, убийцы, насильники. Они бесчеловечны, они жестоки, для них нет ничего священного. Они отвергли мораль, традиции, заповеди Господни, они презирают русский народ, они озверелые горожане, которые хотят бездельничать, грабить и убивать, но чтоб деревня кормила их. Они, чтоб жить, должны пить кровь и ненавидеть. И они истребляют буржуев сотнями тысяч. Ведь разве это люди, это буржуи? Они убивают, они пытают. Разве это люди? Это звери. Значит, белые, которые ведут войну с красными именно за то, что они красные, совсем иные, совсем обратные. Белые честные до Дон Кихотства, грабеж у них несмываемый позор. Офицер, который видел, что солдат грабит и не остановил его, конченый человек, он лишился чести, он больше не белый, он грязный, белые не могут грабить. Белые убивают только в бою. Кто приколол раненого, кто расстрелял пленного, тот лишен чести, он не белый, он палач. Белые не убийцы, они воины. Белые рыцарски вежливы с мирным населением. Кто совершил насилие над безоружным человеком, все равно, что обидел женщину или ребенка. Он лишился чести, он больше не белый, он запачкан. Белые не апаши, они джентльмены. Белые тверды, как алмаз, но также чисты. Они строги, но не жестоки. Карающий меч в белых руках неумолим, как судьба, но ни единый волос не спадет с головы человека безвинно. Ни единая капля крови не прольется лишне. Кто хочет мстить, тот больше не белый. Он заболел красной падучей, его надо лечить, если можно, и извергнуть из своей среды, если болезнь неизбывна. Белые имеют Бога в сердце, они обнажают голову перед святыней, и не только в своих собственных златоглавых храмах. Нет, везде, где есть Бог, белый преклонит душу, и если в сердце врага увидит вдруг Бога, увидит святое, он поклонится святыне. Белые не могут кощунствовать, они носят Бога в сердце. Белые твердо блюдут правила порядочности и чести. Если кто поскользнулся, товарищи и друзья поддержат его. Если он упал, поднимут. Но если он желает валяться в грязи, его больше не пустят в Белый дом. Белые не белоручки, но они опрятны. Белые дружественны и вежливы между собой. Старшие строгие и ласковы, младшие почтительные и преданные, но сгибают только голову при поклоне. Спина у белых не гнется. Белых тошнит от рыгательного пьянства, от плевания, от матерщины. Белые умирают, стараясь улыбнуться друзьям, они верны себе, родине и товарищам до последнего вздоха. Белые не презирают русский народ, ведь если его не любить, за что же умирать и так горько страдать? Не проще ли раствориться в остальном мире? Ведь свет широк, но белые не уходят, они льют свою кровь за Россию. Белые не интернационалисты, они русские. Белые не горожане и не селяне, они русские, они хотят добра и тем, и другим. Они хотели бы, чтобы мирно работали молотки и перья в городах, плуги и косы в деревнях. Им же белым ничего не нужно, они не горожане и не селяне, не купцы, не помещики, не чиновники, не учителя, не рабочие, не хлеборобы. Они русские, которые взялись за винтовку только для того, чтобы власть, такая же белая, как они сами, дала возможность всем мирно трудиться, прекратив ненависть. Белые питают отвращение к ненужному пролитию крови и никого не ненавидят. Если нужно сразиться с врагом, они не осыпают его ругательствами и пеной ярости. Они рассматривают наступающего врага холодными, бесстрастными глазами и ищут сердце. И если нужно, убивают его сразу, чтобы было легче для них и для него. Белые не мечтают об истреблении целых классов или народов. Они знают, что это невозможно, и им противна мысль об этом. Ведь они белые воины, а не красные палачи. Белые хотят быть сильными только для того, чтобы быть добрыми. Разве это люди? Это почти что святые. Почти что святые и начали это белое дело. Но что из этого вышло, боже мой? Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня, когда я в первый раз услышал знаменитое выражение «от благодарного населения». Это был хорошенький мальчик, лет 17-18, на нем был новенький полушубок. Кто-то спросил его: «Петрик, откуда это у вас?» Он ответил: «Откуда? От благодарного населения, конечно». И все засмеялись. Петрик из очень хорошей семьи. У него изящный, тонкокосный рост и красивое, старокультурное, чуть тронутое рукой вырождение лицо. Он говорит на трех европейских языках безупречно и потому по-русски выговаривает немножко как метис с примесью всевозможных акцентов. В нем была еще недавно гибко-твердая выправка хорошего аристократического воспитания. Была, потому что теперь ее нет. Вернее, ее как будто подменили. Приятная ловкость мальчика, который, несмотря на свою молодость, знает, как себя держать, перековалась в какие-то вызывающие наглые манеры. Чуть намечавшиеся черты вырождения страшно усилились. В них сквозит что-то хорошо знакомое. Что это такое? Ах да, он напоминает французский кабачок, это апаш. Апашизмом тронутый этот обострившийся взгляд, обнаглевшая улыбка. А говор, этот метисный акцент в соединении с отборнейшими русскими в Бога, в мать, в веру и Христа, дают диковинный меланж сиятельного хулиганства. Когда он сказал «от благодарного населения», все рассмеялись. Кто это все? Такие же, как он. Метисные изящные люди русско-европейского изделия. Вольноперы, как Петрик, и постарше гвардейские офицеры, молоденькие дамы смольного воспитания. Ах, они не понимают, какая горькая ирония в этих словах. Они смолянки, но почему? Потому ли, что кончили Смольный под руководством княгини Н.Н., или потому, что Ленин Ульянов, захватив Смольный, незаметно для них самих привил им новосмольные взгляды? Грабь награбленная. Шульгин преувеличивает изначальную чистоту белого движения, которое с самого начала носило ярко выраженный монархический классовый характер и отличалось проявлением жестокости не только к комиссарам, командирам, солдатам Красной Армии, но и к мирным жителям. Еще зимой 1918 года, накануне выступления в поход на Екатеринодар, генерал Корнилов, выступая перед добровольцами, провозгласил лозунг «пленных не брать». По воспоминаниям самих участников белого движения, у добровольцев перед взятием той или иной деревни начинало ломить в груди от предстоящей мести, и так было с самого начала и до самого конца гражданской войны. Вольноперы — вольно определяющиеся белой добровольческой армии. Разве не это звучит в словах этого большевизированного Рюриковича, когда он небрежно нагло роняет от благодарного населения? Они смеются. Чему? Тому ли, что, быть может, последний отпрыск тысячелетнего русского рода, прежде чем бестрепетно умереть за русский народ, стал вором? Тому ли, что, вытащив из мужицкой скрыни под рыдание Марусик и Гапок этот полушубок, он доказал насупившемуся Грицку, что паны только потому не крали, что были богаты, а как обеднели, то сразу узнали дорогу к сундукам, как настоящие злодеи, этому смеются? Смешно ли моде грабить мужиков, которые нас ограбили, смеются? Нет, хуже. Они смеются над тем, что это население, ради которого семьи, давшие в свое время Пушкиных, Толстых и Столыпиных, укладывают под пулеметами всех своих сыновей и дочерей в сыпотифозных палатах, что это население благодарно им. Благодарно, то есть ненавидит. Вот над чем смеются. Смеются над горьким крушением своего белого дела, над собственным своим падением, над собственной отвратностью, смеются ужасным апашеским смехом, смехом бывших принцев, заделавшихся разбойниками. Да, я многое тогда понял. Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а наоборот, модно, шикарно. У нас ненавидели гвардию и всегда ей тайком подражали. Может быть, за это и ненавидели. И потому, когда я увидел, что голубая кровь пошла по этой дорожке, я понял, что бедствие всеобщее. Белое дело погибло. Начатое почти святыми, оно попало в руки почти бандитов. Я не гвардеец, я так же мало аристократ, как и демократ. Я принадлежу к тому среднему классу, который жнет там, где не сеял. Все наше. Пушкин наш и Шевченко наш. Слышу гогот украинцев. Успокойтесь, друзья. Шевченок в роли украинского большевика я оставляю вам. Себе беру Шевченко-бандуриста, его же и Гоголь приемлет. Все русское наше. Аристократия и демократия нам одинаково близки, поскольку они русские, поскольку они талантливы и прекрасны, поскольку они наше прошлое и будущее. Аристократия и демократия нам одинаково далеки, поскольку они узкоклассовы, поскольку они изящно надменные или грубо фамильярны. Я скорблю над угасающими, сходящими на нет старинными родами. Я радуюсь на рождению новых, входящих, которые сами себе предки. Я жну там, где не сеял. Все высокое, красивое и сильное русское — мое. Я ношу мое право на них, на острие моей любви к родине. Я люблю ее всю с аристократами и демократами, дворцами и хатами, богатыми и бедными, знатными и простыми. Ибо все нужны, как нужны корни, ствол, листья и цветы.